Глава 81. У Каздана не было шансов. 63 года, 110 килограммов измученной плоти, напичканной успокоительными и антидепрессантами, изнуренной голодом, усталостью и страхом. Мертвый груз против шайки психов в расцвете сил на машинах и штурмовым оружием. Каздан шел вперед. Шел, как когда-то в Камеруне продирался сквозь джунгли, направляясь в Нигерию. Он шел как робот, со смутной надеждой на свой козырь, постоянные утренние пробежки, благодаря которым он сделает рывок, когда станет по-настоящему жарко. Пока он пытался сориентироваться. Солнце поднималось справа от него, на востоке. Как ему показалось, они ехали сюда по прямой от самого Арро, расположенного к югу от колонии. Значит, сейчас он идет в сторону Асунсьона. И это не так уж плохо. Хартман... он же Роша примет в расчет его умение ориентироваться на местности и стремление оказаться подальше от кошмара, колонии, а он шагает как раз в противоположном направлении. Эта маленькая хитрость дает ему преимущество. Он решит, что делать, когда завидит ограду, но сражаться на подступах к Асунсьону определенно лучше, чем посреди степи. Лучше уж держаться поближе к стенам, зданиям, людям, чем в одиночку бежать по равнине. Он взглянул на часы. 10 минут форы давно истекли. Где же враг? Сбился со следа? Не так уж трудно разделиться и прочесать равнину в разных направлениях. Скоро, очень скоро, один из внедорожников сядет ему на хвост. Подумав об этом, он огляделся вокруг и почувствовал, как безнадежно сжалось сердце. Голая, совершенно плоская степь. На этой поверхности, насколько хватало глаз, негде было укрыться. Послышался шум мотора. Сначала неясное урчание, как от пролетающего над головой самолета, затем рев машины, которая преодолевала ухабы и рытвины, не снижая скорости. Каздан оглянулся. В его сторону в облаке пыли и вырванной травы ехал черный внедорожник. Каздан улыбнулся при мысли о неравенстве сил. «Самое время выложиться по полной, старина». Он прибавил шагу, как делал это каждое утро в Винсенском лесу. Сначала не очень быстро, чтобы разогреться. На это ушло не слишком много времени, он успел размяться раньше. Каздан перешел на вторую скорость, потом на третью. Когда машина оказалась у него за спиной, Каздан несся вперед, чувствуя, как слаженно крутятся все шестеренки его тела. Он услышал рев мотора. Машина мчалась напролом через ямы и скалы. Он видел, как приближается ее тень. Сделал резкий поворот и еще прибавил шагу. Снова метнулся в сторону. Но эта игра в кошки-мышки долго не продлится. Ничто не могло задержать машину. Несмотря на рельеф местности, она легко следовала за ним по пятам. Рев мотора послышался совсем рядом. От преследователя его отделяло не больше метра. Он опять, как танцор, отпрыгнул вправо, потом влево, бросил взгляд назад. То, что он успел заметить между двумя вдохами, предвещало скорую развязку. На подножке машины, привязанной ремнем к раме на крыше, стоял мужчина, в руках у него было что-то вроде удочки. Каздан снова повернул направо и еще раз направо, чтобы обмануть противника. Оглянувшись, он убедился, что удочка была чем-то вроде палки с закрепленным на ней лассо, вроде тех, которыми пользуются монгольские всадники, когда ловят своих лошадей. Охотником оказался Роша-сын. Каздан выдохся. Беда была даже не в пылающих легких, и не в том, что он хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Хуже всего была навалившаяся на него невероятная усталость. Он исчерпал все силы, превысил свой лимит. В этот миг, чувствуя близость конца, Каздан сжал плечи, как будто хотел помочь охотнику. Его стянуло лассо, машина сбросила скорость, лассо сдавило ему живот, прижав руки к бокам. Повинуясь порыву, Каздан внезапно повалился на землю. 110 кило — это не шутка. Его падение застало охотника врасплох. Лассо резко натянулось и потащило за собой Роша-сына. Каздан рассчитывал, что он выпустит палку из рук, но тут же понял, что парень к ней пристегнут. Их обоих, неразрывно связанных, увлекала за собой машина. Внедорожник остановился, лишь проехав по инерции много метров. Он услышал задыхающийся голос: «Освободите меня, Бога ради!» Он поднял глаза, скосил их в сторону. Из машины выпрыгнул мужчина, обогнул ее и с ножом в руках поднялся на подножку, чтобы освободить Роша. И только в это мгновение Каздан сообразил, что еще он может предпринять. Освободившись от ремня, Руша с лицом, искаженным яростью и удушьем, бросился на Каздана, так и не выпустив из рук свой шест. Его шатало, словно боксера, только что получившего прямой удар в печень. Когда он поравнялся с Казданом, тот выбросил ноги вперед и со всей силы ударил его в пах, так что мужчина согнулся от боли. Каздан встал на колени. Он не стал тратить время на то, чтобы освободиться от лассо. Вытянул руки, вцепился в отвороты пуховика и пригнул охотника к себе. Откинув голову, он нанес ему страшный удар по переносице. Рашасин с воплем изогнулся, из разбитого носа хлынула кровь, но Каздан, не выпуская пуховик, запустил под него руку. За пояс был засунут пистолет в кобуре на липучке. Он вырвал оружие, не сомневаясь, что пистолет заряжен, и, снят с предохранителя, нажал на спуск. Выстрел отбросил врага на 2 метра. Все длилось считанные секунды. Тело Руша заслоняло обзор, и двое других ничего не видели. Теперь, когда Каздану ничего не мешало, он стрелял снова и снова. Одна из пуль задела того, что с ножом, и он крутанулся, как рыба, заклопнувшая крючок. Окна машины разлетелись вдребезги, когда она, наконец, отъехала. Каздан, так и не освободившийся от лассо, выстрелил в машину, рванувшую вперед, подняв вихрь травы и пыли, и, почуяв опасность, обернулся, крепко сжимая оружие, выпустил 3 пули по сыну Роша, которому удалось подняться. Того снова отбросило на несколько метров, зияющей обугленной раной в груди. Вокруг была все та же необъятная голая равнина, но теперь Каздан чувствовал в себе неиссякаемый источник силы, пылающий кратер, готовый изрыгнуть лаву в любого, кто станет у него на пути. Ударник щелкнул по пустому барабану. Каздан отбросил оружие, высвободил руки, сбросил лассо. Это заняло несколько десятков секунд. Тем временем тот, кого его пуля только задела, поднялся и вытащил пистолет. Как сквозь красную пелену, Каздан разглядел свой единственный шанс на спасение — большой камень в траве между ним и его противником. Он рывком поднял камень, чтобы ударить им нападавшего, тот уже целился в него, все кончено. Но противник, вместо того, чтобы нажать на спуск, инстинктивно втянул голову в плечи — роковая ошибка. Камень расколол его череп, как яйцо. Каздан упал навзничь, коснувшись земли даже раньше, чем его жертва. Тот пошатнулся, прежде чем рухнуть с раскроенной головой. Тишина. Порывы ветра, стук в висках. Не раздумывать, не анализировать, подчиниться животному инстинкту. Он поднялся на ватных ногах. Первый рефлекс — забрать у трупа оружие. Второй рефлекс — поискать обоймы в карманах у убитых, заодно подобрать автоматический пистолет Руша сына. Краешком сознания он определил модели: Беретта М9 из нержавейки с 3-точечным прицелом, УСП-45 Хеклер и Кох с тактическим фонарем и лазерным целеискателем. Он засунул оружие за пояс. Третий рефлекс — бежать. Водителю удалось скрыться. Скоро они вернутся, униженные, разъяренные. Опьяненный победой, Каздан бросился вперед. Горизонт подрагивал у него перед глазами. Что теперь? Человеческий разум пришел на смену звериному инстинкту. Он задумался. Вопреки себе, вопреки всему. И заметил перемену. Равнина не была такой бескрайней, как ему показалось. Напротив, она обрывалась в нескольких сотнях метрах от него. Под скалистым обрывом, вероятно, располагалось нижнее плоскогорье, где раскинулись поля колонии. Каздан понял еще кое-что. Тогда в машине Руша ему не солгал. Проход действительно существует. Трещина в хрупком известняке. Фермопильское ущелье. Надо разыскать скалистую террасу, на которую выходит эта расщелина, и спуститься на другое плоскогорье. А если повезет, найти временное укрытие. Заметив обрыв, он без видимой причины свернул направо, а не налево. Продолжая бежать, почувствовал, что почва под ногами уже другая. Трава сменилась голой скалой. Сероватое плоскогорье, изрезанное венами травы и усеянное каменными плитами, подобными огромному мегалитическому памятнику, своего рода Стоунхенджу, но образовавшемуся по естественным причинам. Наверняка расщелина начинается где-то здесь. Сбавив шаг, он продолжал бежать, оступаясь на неровной почве. Каким-то чудом через несколько метров он обнаружил известковый раскол. Тот оказался широким, по крайней мере, в начале. Затем, ближе к краю скалы, он сужался. Каздан спустился в него, разглядев на одной из стен природные ступени. Через несколько минут Каздан коснулся дна. В прямом смысле слова, он спустился по склону не меньше, чем на 20 метров. Поднял глаза. Обе стены были неровными. Местами они сближались, потом расступались. Но здесь, внизу, туннель сохранял постоянную ширину около 3 метров. Каздан двинулся вперед, еще не зная, угодил ли он в ловушку или нашел проход, который позволит ему незаметно подобраться к колонии, или просто укрытие, чтобы дождаться ночи. Он шел. Ему хотелось хотя бы испытать свою интуицию, убедиться, что проход действительно ведет к нижнему плоскогорью, туда, где находится Асунсьон. Возможно, его внимание ослабло, потому что он чувствовал себя в укрытии, или усталость дала о себе знать. Но когда за спиной послышался шум, было уже поздно. Через секунду он лежал на земле, ничком, раскинув руки, не успев даже коснуться своего оружия. Следующее мгновение показалось ему вечностью. Он почувствовал, как в спину ему уперлось колено, и что-то острое укололо затылок, кто-то шепотом выругался. Хватка ослабела. Каздан приподнялся на локтях и через плечо бросил взгляд назад. Позади стоял Волокин. В сапогах, ноги расставлены, лицо зеленоватое, одетый в форменную полотняную гимнастерку и штаны с первобытным копьем наперевес, палкой, к концу которой шнурком был привязан кремень. Лицо покрыто зеленым лишайником, придававшим его глазам сходство с двумя изголодавшимися призраками. Невероятно жалкий, но живой. Каздан улыбнулся. С их командой колонии так просто не справится.